когда я победил знаменитого Маршана, на больших, чуть обвисших щеках проступила лиловая сетка. Бах никогда не хвастался своими музыкальными триумфами, и ему было стыдно. Французский органист просто не явился на турнир, послушав накануне мою игру, удрал с утренней почтой. Я опять не дождался ни вознаграждения, ни обещанного подарка, и все же я встретил однажды щедрого господина. Русский посол при Дрезденском дворе, граф Кейзерлинг, пожаловал мне 100 луидоров в золотом кубке за гольдберговские вариации. — Ого! — вскричал Фридрих. — 100 луидоров и золотой кубок за одно сочинение? Недурно, недурно! Хотел бы я так зарабатывать. Он чертовски богат, граф Кейзерлинг. К тому же русская царица щедро оплачивает его сомнительные услуги. Мне бы царскую казну. Какая несправедливость! Варвары имеют все — золото, серебро, руды, драгоценные каменья, а в бедной маленькой Пруссии нет ничего, кроме желудей. Фридрих уже понял, что к нему обратились с замаскированной просьбой, которую он сам неосмотрительно спровоцировал. Никогда не надо лезть в чужие дела. Там всегда неблагополучно. Мог ли он думать, что этот величавый старик, этот плодовитейший музыкант беднее церковной крысы? Фридрих был скуп, как мелкий лавочник или как настоящий Гогенцоллерн. Тут уж в нем не было ничего от гвельфов. Он знал за собой эту черту и ценил ее, ибо деньги были нужны для войны. Их постоянно не хватало, и всякая щедрость, даже в малом, преступна. И все же на мгновение в нем шевельнулось. Кому-кому, а старому Баху стоило бы дать. — Нет! — одернул он себя чуть опечаленно, но твердо. — Что я, меценат? Лоренцо великолепный! Папа Юлий, покровитель искусств, чтобы опустошать скудную казну для публикации музыкальных шедевров, до которых никому нет дела. Я не Генрих Лев и не Антон Ульрих, и вообще не настолько гвельф, чтобы служить музам. Я служу Марсу. Будь хотя бы он в моем штате, приноси славу моему царствованию, идее Великой Пруссии. Пробуждай в сердцах юнкеров и бюргеров патриотический восторг. Тогда бы мы еще подумали, стоит ли тратиться. Но его музыка недоступна моим добрым подданным, и хорошо, что недоступна. Когда они подымутся до такой музыки, то перестанут быть добрыми подданными. Конечно, нежелательно было бы лишиться приношения. Этот старец, поди в заговоре с вечностью, и может мне крепко навредить там. Музыкальное приношение должно состояться. Я предложу ему новую тему. Это повяжет нас прочнее прочного. Зачем его отталкивать? Пусть сам откажется от просьбы, так и не выговоренный вслух. И Фридрих сказал тепло, доверительно, с оттенком легкой грусти. — Дорогой Бах, вы что-нибудь слышали обо мне, как о военачальнике, государь? Молва называет вас величайшим полководцем века. Я ничего не смыслю в военном деле и могу лишь тихо сожалеть, что звук боевой трубы заставляет вас прятать футляр-флейту. В игре, на которой вы, ваше величество, достигли выдающегося мастерства. — Он льстит. — Дело плохо, — отметил про себя Фридрих. — Да, Вы немного знаете, во всяком случае, не больше других приписывающих мне стратегический гений и, черт знает, еще какие полководческие достоинства. Так вот, наемная армия исключает гениальность полководца. Тут все предопределено. Построение, нехитрый маневр, сплошной шаблон и рутина. Знаете, чем я беру? Фридрих понизил голос. 6 выстрелов и еще заряжение в минуту. У меня этим владеет каждый пехотинец. Вот и все. И ничего больше? Спросил опешивший Бах. Ровным счетом ничего. Но надо было додуматься до такой простой мысли и научить этих олухов с негнущимися пальцами скорострельности. Добро бы раз научить, но ведь их убивают. Все равно рано или поздно убивают вражеские солдаты, стреляющие куда медленнее. А тут еще дезертирство, бич наемных армий. И надо учить новобранцев, и одевать, и снабжать оружием, и пулями. А для того, чтобы так быстро стрелять, нужно очень много пуль. На все требуются деньги, дорогой Бахо. Очень-очень много денег. Знаете, кто выигрывает войну? Тот, у кого остается лишний талер. Пора Фермопил миновала. Нынешние войны идут на измор, поэтому они так продолжительны. Воюют не до победы, а до полного изнеможения, до окончательного истощения сил. И вот когда уже все выдохлись, у кого-то оказывается в кармане лишний талер, и эта блестящая монетка решает дело. Кажется, я понял, Ваше Величество. Задумчиво, будто издалека, проговорил Бах. Он в самом деле отдалился от собеседника, ушел в самого себя, пытаясь постигнуть то страшное ощущение уже раз пережитого, которое овладело им с обморочной силой. О, Господи, спаси и помилуй, ведь сейчас снова звучала тема Синдика Швальбе в том последнем ее повороте, когда поддельный демонизм обернулся обывательской дребеденью. Но что общего у великого короля, прославленного полководца, с лейпцигским обывателем? Многое. Скупость, неспособность вышагнуть из своих пределов. Убогий прагматизм. А разница лишь в масштабах. Бах взглянул на Фридриха. Как он щуплый, узенький в своем мундирчике. Какое у него обобранное, нищее лицо. И тут их прервали. Стремительно вошел долговязый человек весь в черном и протянул королю свернутый в трубку лист бумаги. — Я сказал, чтоб меня не тревожили! — обрушился на него Фридрих, но Баху показалось, что он рад помехе. — Ваше Величество, приказали все дела по кавалерии. — А-а-а! — смягчился Фридрих. — Что там у вас? — Суд вынес смертный приговор Улану за мужеложство. — Еще чего! — холодно сказал Фридрих. — Так я и вовсе без армии останусь. Если этот Улан такая свинья, перевести его в пехоту. Он взял приговор и разорвал на 4 части. Человек в черном низко поклонился и пятясь вышел.